ебаная классика, сраная хуйня. Мастер этот сой, Тургенев пизда. Я ваш город, культуру ебался. Цензура говно, не нюя насрал. Те, кто говорят, что материться плохо, Питер гной, не ебать всех жопу. Пеньку или матерись, мультивиз, бля. Ученых ботанов и видал на мудях. Нахуй всех надо садить и по морде хуй бить. И нехуй мозг на всем ебать. Классика, блядь, забивать. Все это старье говно школы проходит, блядь, его. В школе надо срать на барты, ублевать училка въебло. Суки будут мозги, что классику слушать надо всем. Но я лучше сажу свой хуй, чем слушать такую дребедень. Культуру в рот ебал, я отстой такой ебал. Мостарт яйца лишь урод, а Чайковский у него сосет. Все инструменты в классике пизда, не брутальные, нихуя. Произведение ебатня, пилика, не всякие сука, бля. Все суки слушайте, подкрой педал, а не то в рот сунул бокал. Писатель косой, ебаный гадон. Он извращенец, пидор чмо, описал сука херь, провлажен рот, который пошел у говна кусок. Короче, он, сука, пидоруга мудак. Ему на могилу, блядь, надо срать. Ненавижу и бычий басти, кровь залу, басти хуя. Типа поучительный душопы и говорят, читать старушки учителя. Ебало в рот и бычий морали, я вас пива, только мразь. Басти это мозгоебство, засирание, хуй пёсто. А еще крылов куришь и запарышный объебыш. Зверь у него, блядь, говорят, на туре полная хуйня. А вот еще он зафил, разребить день такой мутю. Каким надо быть и балан, чтобы такую хуёву куриную хуять. Мораль говно сдаёт себя морал. Крылову на могилку наложим и калу. Пушкин гандон, лох и ботан. Писал херню про всякую муть. Надо уничтожить все стихи и рассказы его. Могилу его сквернить и труп отъебать в очко. Пушкин хуй сосёт с проглотом. Лох он рез пизда и бота. Станет он мудак ебаса жопой или лизал писку. Известно всем, что он при жизни хуй сосал гандон. Отхуяем его от гроба, обосрём могилу вот бля. Мусорский дрипо ебаное хуло. Он классику мудак играл, я в рот его ебал. Скрипку ему я засуну волну. Или на чём он там пидор играл. Я ему на могилу сру, в рот ему собачью пизду. Бетховен ебаный коллектор, кто бы муж играл, ебаное говно. Он ебаный глухат, кому надо бля. Ему уши насрали углями, и башко палкой ебали. Моцарт готов! Скрипка с сыном его нал. Или на чём он там пидор играл. Моцарт по жизни хуй сейчас сосал. С первым мозг ебаного сочинять стал. Классика говно, культура пизда. Да, да, пизда. Толстой пидорас, это все должны знать. Война и мир муть, ебаная, блять. Это же надо написать столько домов говна. Про всякую жизнь пидорашев шалал. Войну мир школы запрягают читать. Только я никогда не покажу его, блять. Кто скажет мне читать эту хуйню, а ту суку отпишу, нахуй посажу. Вся классическая литература хуйня. И всех классика ебаная пизда. Нахуй культура! Вы сука!